час прихода я высчитаю. Дальше. Если бы мы почему-нибудь разминулись, спрашивайте Коммунистический проспект. Дом писателей, всякий знает. Именуя Дом писателей, идите по Коммунистическому проспекту дальше, до самого конца, последний дом справа, дача Лисицыной, номер 24. Открывайте калитку, проходите куриный дворик, открывайте вторую калитку, и левое крыльцо наше. Но если вовремя известите, встретим непременно. До свидания. Еще раз спасибо за стихи и память. М.Ц. Я живу не в доме, но письма идут туда. Но встретиться им 6 июня в Голицыно не удалось. Уже 7-го Марина Ивановна должна была освободить комнату. Она посылает Ольге Мочаловой открытку, предупреждая, чтобы та не приезжала. Москва, 31 мая 1940 года. Милая Ольга Алексеевна, вчера 30-го отправила вам письмо с приглашением на 6-е, и вчера же узнала, что мы должны выехать уже 7-го, и что, кроме того, я должна галопом переписывать свой грузинский перевод. Поэтому, увы, наша встреча откладывается. 3-го я должна смотреть комнату, сдающуюся на лето. Как только устроюсь, напишу вам, и увидимся еще в Москве. Мне очень жаль, что так вышло, но кто из нас хозяин своей судьбы? Итак, до скорого свидания. Я думаю, мы сможем увидеться около 12-го, когда хоть немножко устроюсь и сдам грузин. М.Ц. В комнате зоологического музея. Лето Марина Ивановна провела на улице Герцена, дом номер 6, квартира 20. Это был университетский дом, и квартира принадлежала известному академику, биологу Алексею Николаевичу Северцеву, сыну знаменитого зоолога, зоогеографа Николая Алексеевича Северцева, неутомимого путешественника, исследователя Памира, где есть пик его имени. И на Заилийском Алатау в избушке метеоролога я заночевала однажды на леднике Северцева во время одной из моих дальних поездок. Николай Алексеевич умер в 1885, а Алексей Николаевич в 1936 году. Так что к тому времени, когда дом на Герцена приютил Марину Ивановну, в академической квартире жила дочь Алексея Николаевича Северцева, внучка Николая Алексеевича Северцева, художница Наталья Алексеевна Северцева со своим мужем, искусствоведом, литературоведом, переводчиком Александром Георгиевичем Габричевским. Сноска. В 1965 году в своей книге «Человек и гора» я ошибочно упомянула, что Марина Ивановна жила на улице Герцена у кого-то из консерваторских. Решив, видно, что раз она была знакома с Нейгаузом и пианисткой Юдиной, то, стало быть, и приютили ее на улице Герцена консерваторские. И только теперь, уже изучив тот период ее жизни и располагая документами, могу исправить эту ошибку. И еще в этой книге я не цитирую свою запись, а только пересказываю, и потому там есть неточности. Они собирались летние месяцы провести в Крыму, как это не раз уже бывало, и Николай Николаевич Вельмонт, друг этого дома, уговорил Габричевских пустить на время их отсутствия в свою квартиру Марину Ивановну с сыном, которым некуда было деться из Голицына. Должно быть, это и была та самая комната, которую Марина Ивановна собиралась смотреть 3 июня, о чем и сообщила в письме к Ольге Мочаловой. Переехала ли она 7 июня прямо из Голицына в квартиру на улице Герцена, или еще некоторое время мыкалась на Мерзляковском, в том темном 6-метровом закутке, ожидала ли она, когда Габричевские отбудут на юг, или они уже отбыли, и она сразу переехала в университетский дом, тут есть некоторая разноголосица. Но, во всяком случае, в середине июня она уже живет на улице Герцена. Попасть в этот дом можно с Маховой, нынешнего проспекта Маркса, через двор, и с улицы Герцена. С улицы Герцена — это массивное старое здание, возведенное еще архитектором Быковским в 70-х годах прошлого столетия. Разрезает на два крыла высокая арка, выдержанная в строгих классических линиях. открывающая взору прохожих деревья и кусты,